Во-первых, мне нужен надежный специалист в области службы безопасности казино. Человек опытный и с безупречной репутацией. Подходящему кандидату плата по высшей ставке. Кроме того, мне нужно по крайней мере полдюжины инструкторов, которые могут научить азартным играм за столом казино. Наведите справки в школах крупье. Купите такую школу, если нужно. Но мне они нужны здесь. Еще. Арендуйте корабль до того, как прибудет наша смена. Предложите всем полугодовую зарплату, но они нам понадобятся только на период от даты найма до того дня, когда наш транспорт прибудет в последний крупный порт перед Лорелеей. Какой это порт? Порт Лоуэ, сэр. Хорошо. Далее. Шут позволил себе скупо улыбнуться. Это может быть несколько необычно для вас, Бикер, но мне нужно организовать пробы. Простите, сэр. Просмотр актеров. Выясните, где наша первая остановка после старта отсюда. Затем соберите с помощью компьютера данные обо всех тамошних актерах и актрисах, но только о статистах. Нам не нужны узнаваемые люди. Очень хорошо, сэр. Могу я спросить, что вы будете делать в это время? На тот случай, если мне понадобится посоветоваться с вами по какому-либо из этих вопросов. Я, командир улыбнулся, я буду готовить домашнее задание. Узнаю, что смогу об организованной преступности. Думаю, наведаюсь в поселок и нанесу визит нашему старому другу, начальнику полиции Готцу. В этом нет необходимости, сэр. Простите, Биг. Полагаю, вы найдете начальника полиции Готца здесь, в клубе, у бассейна. Он подвез меня сюда из поселка. А он редко отказывается от возможности пообщаться с вашими солдатами. Вы заставили шефа полиции выступить в роли таксиста? Шут казался искренне изумленным. В сущности, сэр, он мне сам предложил. Я как раз находился в его доме. В доме? Да, сэр. Я обучаю его сына алгебре в свои выходные дни. Командир расхохотался и покачал головой. Бикер, что бы я без вас делал? Дворецкий улыбнулся. Вот уж не знаю, сэр. Как явствует из изложения предшествующих событий, мой наниматель, хотя его действия в основном бывают весьма эффективными, отнюдь не всегда добивается успеха, и не только потому, что обстоятельства иногда застают его врасплох, но случается, он проявляет близорукость или просто ошибается. Именно так он ошибся в оценке того, как среагируют легионеры его роты на новое задание. В соответствии с нашей обычной процедурой, я не присутствовал на этом собрании лично, поскольку не был легионером. Разумеется, в соответствии с моей обычной процедурой, я предпочел быть в курсе дел моего босса и слушал все происходящее на собрании по двухсторонней системе внутренней связи клуба. Дневник, запись номер 173. Когда рота собралась на этот инструктаж в столовой клуба, одновременно служащей гостиной, там воцарилась атмосфера приподнятости и предвкушения. Все разговоры, разумеется, сводились к попыткам догадаться, какое именно новое назначение им предстоит. Но в основном возбуждение легионеров было направлено в другое русло. Почти все, без исключения, жаждали получить возможность применить на практике мастерство, приобретенное за сотни часов нелегких тренировок. Хотя они и не протестовали, но уже в течение некоторого времени чувствовали, что готовы к более сложному заданию, чем раз в неделю охранять шахтеров на болотах этой планеты, и, похоже, руководство легиона наконец-то пришло к такому же мнению. Конечно, не все проявляли энтузиазм. Здорово было бы слезть с этой скалы и поучаствовать в настоящей драке, правда, Гэша? Массивный Гарри Шоколад, сержант-снабженец роты, с царственной медлительностью повернул свою грушевидную голову и посмотрел на обратившегося к нему легионера, глядящего на него сквозь толстые, как бутылочные стекла очков. Гарри, один из немногих негров в роте, выглядел бы внушительно, даже если бы не отрастил густую колючую бороду в противовес коротко стриженным волосам и не носил бы форму с оторванными руками, выставляя на показ мощные руки. А холодного взгляда, которым он одарил собеседника, было достаточно, чтобы умерить энтузиазм последнего еще до того, как сержант заговорил. «Наверное», — наконец медленно произнес он, «хотя лично я не горю желанием перевозить все свое хозяйство в другое место. И к тому же сильно сомневаюсь, что наше новое место расположения будет оборудовано так же роскошно, как здесь». Легионер, которому он ответил, окинул комнату испуганным взором, словно она могла внезапно исчезнуть. Прежде он не давал себе труда задуматься над тем, что новое назначение может означать необходимость покинуть любимый ротой клуб. «Опять-таки», — продолжал Гарри, — «есть одна большая проблема с настоящей дракой, как ты выразился. В отличие от мишеней, которые вы тут разносили в щепки, в настоящей драке мишени отвечают выстрелами на выстрелы. Как, по-твоему, во многих ли из сидящих здесь стреляли раньше? Позволь сказать тебе, парень, удовольствия в этом мало». Легионер, затеявший этот разговор, облизнулся и с трудом глотнул. Правда заключалась в том, что в него как раз никогда и не стреляли. И теперь, когда он всерьез задумался над подобной возможностью, его прежний энтузиазм по поводу участия в настоящем бою быстро угас. «Но в меня стреляли и раньше», — вмешалась в разговор Бренди, — «и на гражданке, и в легионе. И что касается меня, то мне гораздо приятнее иметь возможность ответить выстрелом на выстрел. Особенно если имеешь превосходное оружие и товарищей по команде, которым можно доверить защищать спину». Сержант-снабженец издал короткий лающий смешок, отбросив прежнюю мрачность. «Вот тут ты права, сержант, в самую точку». Он дружески похлопал по плечу легионера, который теперь испытывал облегчение. «Не волнуйся, приятель. Есть шанс, что на тебя никто и внимания не обратит, если рядом будут две таких крупных и легких мишени, как мы с сержантом. Просто держись поближе к одному из нас, и тебя даже не заметят». Легионер ответил ему кивком и слабой улыбкой, а потом отошел в сторонку в поисках менее больших собеседников, с которыми не так страшно разговаривать. «Брось пугать солдат, Гэша!» — тихо сказала старший сержант. «По крайней мере, притормози слегка, пока не выясним точно, во что нас втравили. До сих пор наш капитан довольно успешно о нас заботился. Давай будем сомневаться в его пользу, по крайней мере, до тех пор, пока не услышим все своими ушами». Следует отдать должное умению Шутта воспитывать своих людей. Раз Бренди, которая прежде была самым большим циником в роте, если не во всем космическом легионе, теперь так рьяно проповедовала оптимизм, хоть и с оговорками. «Но нечего и сомневаться в том, что я на его стороне, старший сержант», — заверил ее Гарри. «Пока что я с Кэпом вполне поладил. А я не из тех, кто забывает сделавших мне добро, как не забывай того, кто дал пинка, когда меня сбили с ног. Просто я слегка зверею, когда сосунки, не нюхавшие пороху, начинают объяснять мне, как здорово было бы подраться. Бренди пожала плечами. Они быстро поймут, что к чему. Но кроме того, если слишком многие из них поумнеют слишком быстро, тогда мы с тобой окажемся на переднем крае, когда начнется стрельба. «Боже упаси!» — воскликнул Геша, закатывая глаза в преувеличенном испуге, а затем снова рассмеялся. «Никогда не задумывался над этим. Ладно, Бренди, твоя взяла, буду держать рот на замке, пока они самостоятельно не прозреют». «Идет», — старший сержант кивнула. «И видишь ли, как мне кажется, если сержанты...» «Смирно!» Командир роты только что вошел в столовую в сопровождении двух младших офицеров, и хотя уставные приветствия были необязательными в космическом легионе, рота относилась к нему с достаточным уважением и почтением, поэтому все вскочили и вытянулись, отдавая честь, и сохраняли эту позу до тех пор, пока он не ответил им тем же. «Вольно и устраивайтесь поудобнее», — сказал командир, жестом указывая на стулья. «Нам сегодня предстоит обсудить много вопросов.